«Собака, Джак!» — прозвучал чей-то возглас, и тысячи голов повернулись. «Собака, Джак!» — теперь ревела вся толпа. Джонни далеко оторвался от преследователей. Размахивая руками, он широкими шагами несся на Бенедикта. Напрасная попытка. Игрока класса Бенедикта невозможно перехватить на таком расстоянии, но Джонни напрягал все силы. Лицо его превратилось в залитую потом маску решительности. Куски дерна летели из-под молотящих поле ног. И тут случилось то, чего никто не мог предвидеть. Это было почти невероятно. Бенедикт Вандербилл оглянулся и увидел Джонни. Он сделал два неровных шага и попробовал увернуться. Вся уверенность, вся грация и мастерство покинули его. Он споткнулся, чуть не упал, мяч выскользнул из его рук и поскакал по полю. Бенедикт тянулся за ним, лихорадочно шарил руками, оглядываясь через плечо. На лице его появилось выражение ужаса. Джонни был уже очень близко. На каждом шагу он ревел, как подстреленный лев. Плечи его уже напряглись, готовясь к удару. Губы растянулись в пародии на улыбку. Бенедикт Вандербилл опустился на колени и закрыл лицо руками, прижимаясь к зеленому газону. Джонни, не останавливаясь, пролетел мимо него, легко нагнувшись на бегу за мячом. Когда Бенедикт отвел руки от лица и, все еще стоя на коленях, поднял голову, он увидел в 10 ярдах от себя, между штангами ворот, смотрящего на него Джонни. Потом медленно положил мяч на землю, формально обозначая тачдаун. И тут, будто сговорившись, Джонни и Бенедикт посмотрели на главную трибуну. Они видели, как старик встал и медленно начал пробираться сквозь возбужденную толпу к выходу. На следующий день после матча Джонни отправился в пустыню. Он стоял на дне 15-футового разведочного котлована в пустыне. Было угнетающе жарко, и Джонни разделся, оставшись в поношенных трусах цвета хаки. Его загорелое тело блестело от пота, но он работал безостановочно. Он устанавливал контуры и профиль древней морской террасы, тысячелетия назад погребенной под песком. Здесь, на дне, он надеялся обнаружить тонкий слой, содержащего алмазы гравия. Он услышал звук приближающегося джипа, потом шаги. Джонни выпрямился и растер ноющие мышцы спины. На краю котлована стоял старик и смотрел на него. В его руке была сложенная газета. Впервые за все эти годы Джонни видел его так близко и был поражен переменами, произошедшими с ним. Густые волосы побелели, лицо стало брыластым, как у мастифа, а большой крючковатый нос выделялся, как скала. Однако тело его еще было крепким, без признаков старости, а глаза сохранили загадочную холодную голубизну. Он бросил в траншею газету, Джонни поймал ее, по-прежнему глядя на старика. «Прочти», — сказал старик. Газета была сложена так, что выделялся крупный заголовок: «Собака Джак в команде, Вандербилл не включен». Джонни почувствовал блаженство, будто погрузился в прекрасный горный ручей. Он в составе сборной и скоро наденет зелено-золотую форму с изображением газели. Гордый и счастливый, с непокрытой головой он стоял на санцепёке и ждал, что скажет старик. «Прими решение», — негромко произнес тот. «Играть в регби или работать в Вандербилл Даймондс? Делать то и другое нельзя».